очень рады представить вам «Ледяную Борю», первый совместный альбом Harp Twins и Wolfgang Twins, сочетая неземные арфы, племенные барабаны. Эти истории вдохновлены скандинавскими землями, легендами и нашим собственным воображением. Здравствуйте, мы близнецы Камила и Кеннерли Кид. Вы можете знать нас по нашим каверам на Металлику, Iron Maiden, Билли Айдола, Black Sabbath. Мы также сочиняем оригинальные фэнтезийные песни, вдохновленные нашим скандинавским наследием, и выпустили 13 полностью оригинальных альбомов. У нас более 160 миллионов просмотров на Ютубе и 2,5 миллиона подписчиков в социальных сетях. Мы постоянно гастролируем как арфовый дуэт и меняем представление об арфе в мире. Thank you. о группе Wolfgang Twins. Дрёмел и дрёмал близнецы, музыканты, художники и ремесленники, вдохновленные силой природы и своим германским наследием. Дрёмел и дрёмал многогранные художники, создающие музыку, картины, иллюстрации, а также искусные мастера по изготовлению музыкальных инструментов. Художественная стилизация и вдохновение черпается из скандинавских и варварских мифов, соединенных с их оригинальным художественным видением. Что Камила и Кеннерли, Дрёмел и Дрёмал создали вместе. Поскольку вчетвером они постоянно гастролируют, их совместный альбом стал ответом на просьбу слушателей. С 22 марта по 26 апреля 2025 года исполнители провели акцию на Kickstarter, в которой и слушатели смогли принять участие. В акции было множество интересных уровней залога, включая эксклюзивные, доступные только на Kickstarter. Thank you. Что такое Kickstarter? Это платформа для финансирования творческих проектов. По сути, слушатели делают предварительный заказ, в данном случае на альбом «Ледяная буря» и другие сопутствующие товары. А когда исполнители выполнили поставленную перед ними задачу, то пайщикам были возвращены заложенные суммы. дебютный альбом часто ставит слушателя перед одним вопросом, а именно, чего ждать от исполнителей, который сразу начинает так мощно. Ответа может быть два. Один печальный. Первый альбом будет и последним. Второй ответ веселее. Начальный уровень достаточно высок, чтобы можно было ждать от следующих альбомов взрывного эффекта. Первый альбом убедительно свидетельствует, что коллектив способен глубоко и тонко экспериментировать, сочетая этно-рок и мухоморы, не забывая и о вкусе. «Ледяная буря» – именно такой случай. Wolfgang Twins. «Ледяная буря» 24 мая 2025 года.